Предрождественская суматоха излечила, казалось, Стаса от воспоминаний о Владе. Ему же казалось, что он не скучает по ней, а всего лишь остаточно поскучивает. Может быть, так оно и было. Только когда перед Новым годом она позвонила и прокричала, что бабушка свалилась в приступе невесть откуда взявшейся эпилепсии под колеса не успевшего затормозить ленд-крузера, он даже не подумал сказать Наташе, что уезжает. Он даже не успел понять, что уезжает. Но так шептал в трубку о страшном-страшном несчастье, что вышептал таки. У American Airlines билет на ближайший рейс в Женеву. Потом закидывал в сумку, что попадалось под руку. И все это время хозяйки коттеджа словно бы и не было, словно бы унеслась она облачком, посеребренным лучами поспешно заходящего солнца. Но когда стал звонить, чтобы заказать такси, она вдруг появилась с фразой: «Перестань суетиться, я уже двигатель прогрела». Они молчали всю неблизкую дорогу до аэропорта, молча пили кофе, весь час непредвиденной задержки рейса, молча шли ко входу на посадку, и только там она, как внезапно проснувшийся сказитель, нараспев прочитала то, что могло бы быть названием декабрьским. «Как же молчание виснет тяжело! Заговори скорее о чем угодно, как друг приветливо, или как нет друг зло, или как первой встречи беззаботно. Мне пожелаю блистательных побед во всех делах и даже в жизни личной. Но лучше я пойду, а ты мне вслед взгляни, как посторонний, безразлично». И пошла прочь, но он посмотрел ей вслед не сразу, а когда пересек черту, означающую границу. И хотя невозможно было увидеть, но все же чудом увидел последний серебряный проблеск и подумал: можно сколь угодно делать вид, будто встретились они странно, и разойтись суждено странно же. Только теперь он с нею связан. Не как с Владой, объятием на краю пропасти, однако тоже чем-то очень прочным. Может быть, дивными ее волосами? А Влада надолго в Веве не задержалась. И ведь предчувствовала, что Стас, призывая не крушить и не рушить, имел в виду что-то такое ей неизвестное, но страшное. И еще про детей что-то говорил. Мол, не надо бы. Но твердо решила: хватит прислушиваться к вранью этого якобы гения. А уж предателя, так без всяких якобы. В начале июня прилетела в Москву, не прицениваясь, купила новое аудио последней модели, наняла бывших классных топтунов из наружки Московского управления КГБ и послала их в Липецк, куда еще в 92-м с неплохой по тем временам суммой вернулся с гастролей Олег, ее бывший первый муж. Спецы разузнали, что в делах Олег оказался далеко не хват. Несколько раз разорялся и остался в конце концов при двух притулившихся один к другому типовых гаражах в расположенном на окраине города кооперативе. Объединил их под одной крышей и повесил сугубо намалеванную, но гордую вывеску «Автосервис», «Шиномонтаж», «Балансировка», «Три в одном». На первый взгляд, все действительно держится на нем одном – однако, якобы в подручных, ходят у него два соседских мужика, тихие алкоголики с золотыми руками, у которых кое-какой мастеровитости все же поднабрался. Правда, платят им гроши, бдительно следя, чтобы не уходили в запой одновременно. Сам не пьет, совсем. Без регулярной физической нагрузки и на дешевом фастфуде, который в конце 90-х предлагали на каждом углу, погрузнел и оплыл. Покорно расположился под каблуком у жены, старше его на несколько лет, Три года назад ушедший из милиции в небольших чинах, но с полезными связями, позволяющими решать мелкие дела за небольшие, однако часто перепадающие деньги. Поначалу за мужем неусыпно следила, не водит ли баб в свои мастерские, и только ли для отдыха стоит там узкий топчан с надувным матрасом, надувной уже подушкой и суконным одеялом. Не надувным, обычным, поскольку только такие и выпускаются. Убедилась, что не водит. Потом на собственном опыте познала, что он до этого дела не сильно охоч. Да и перестала контролировать. И в самом деле никаких контактов с женщинами, а также определенного сорта мужчинами за последний месяц плотного ведения объекта спецы не обнаружили. Все, как тогда говорили, срасталось. И Влада помчалась в Липецк на своей новехонькой «Ауди». И когда при воспоминаниях о том, как на совсем другом «Ауди» Стас вез ее из Гродно, особенно сильно захотелось плакать. Уговаривала себя, будто это от того, что на заднем сиденье не подлаивают и не поскуливают Яшка и Мишка, а по Беловежской пуще давно уже не носятся Сашка и Пашка. Исключительно от этого хочется плакать, ибо проклятые ею мужики России все подряд – русские, украинцы, евреи и неожиданно попавшие под раздачу эвенки – ни одной ее слезинки недостойны. В июне клиенты как сквозь землю проваливаются, и Олег отпустил по домам тихих своих выпивох, тем паче, что находились они в явно предзапойном состоянии. А отпустив, будущему их блаженству все же слегка позавидовал. Однако лишь слегка, ибо был, пожалуй, даже благодарен властной своей жене, которая во время свадебного застолья, не убрав с лица счастливое рдение невинной новобрачность, пообещала нежным шепотом, когда увидела, как лихо отправлял он стопку водки в жадно распахнутый рот: «Еще раз увижу, что так пьешь, засажу пожизненно, не сомневайся». А когда, поверив ей безоговорочно, он приник горлышку запотевшей бутылки солоноватой липецкой, добавила еще нежнее: «А если кого-нибудь трахнешь ненароком, то и ее засажу тоже. Ты уж не забудь бедолагу предупредить, прежде чем захочет она ноги раздвинуть». Да, как ни странно, был благодарен. Да здравствует счастливое рабство! Ведь спутница жизни стала умелой водительницей по жизни и разом оградила его не только от всяких мыслимых соблазнов, но и от опасных наездов, подстерегавших тех, кто тщился заработать на сносное существование. Зато снисходительно позволяла поглощать иностранные детективы. Одни и те же, по кругу, числом около 100, включая как признанную временем классику Конан Дойл, Агата Кристи, так и современные Реверте, Акунин. Особенно Олега восхищал Пуаро, чьи финальные разъяснения разоблачения представлялись ему похожими на его собственные, бывшего танцовщика-премьера, каскады прыжков, а горделивое «О, мои маленькие серые клеточки» звучало как первый такт оркестра, дающий сигнал «взлетай». Вот и в тот июньский день, лежа на топчине, Олег испытывал такой прилив бодрости от потока блестящих силлогизмов пузатенького бельгийца, будто бы самолично разминал мышцы ног перед выходом навстречу всплеску аплодисментов, как вдруг почти бесшумно в распахнутые ворота сиротливо пустующего гаража уверенно вкатила и замерзла над ямой немыслимо прекрасная тачка. А выпорхнувшая из нее немыслимо элегантная женщина, парфюм которой легко покрыл навсегда, казалось бы, воцарившийся дух потрошения уставших авто, воскликнула: «Олежек, как же я по тебе истосковалась!» И он взлетел с топчина, и, уложившись в три полетных шага, зафиксировал себя в той точке у ворот, из которых должны были быть видны ангелы, доставившие на белоснежных своих крыльях Владиславу и Ауди. Обнаружил не ангелов, а крепких парней при джипах по обе стороны от гаражей. И понял, что жена его, мелкая ментовская сошка, против этакой силы не попрет. И, закрывая большие ворота, вдохновенно свершил с ними нечто вроде «Гран-па-де-де». А вслед за тем свершил еще и второе, уже не гран, с маленькой калиткой. А незабытая, совсем, оказывается, незабытая им Владислава раскладывала тем временем кресло в салоне чудного авто. Опомнился он от пережитого потрясения часа через два после того, как Влада уехала в одном из джипов, оставив над ямой Ауди, а в бардачке его дарственную, а в багажнике его кейс сотни тысяч долларов. Бросила на прощание: «Олег, купи себе автосервис». И эта фраза напомнила бывшему танцовщику что-то очень давнее, которое долго и тяжело ворочалось в одурманенной, явленным ему чудом голове, пока, наконец, не вылилось поначалу непонятое им самим слово «задешево». Потом понял. Понял, что задешево отказался от своего таланта. А ведь у него был настоящий талант, от которого никак нельзя было отказываться. Тем более, что так задешево. Что задешево терял свои предприятия. И даже эти два гаража, да и себя самого в придачу, задешево, в обмен на какую-то мифическую безопасность, отдал во владение жене. Что задешево уступал когда-то мерзкому Эдуарду свое тело, а за несколько тысяч баксов, полученных за гастроли, задешево, уступил тело любившей его Владиславы какому-то другому мужику. Да черт бы с ним мужиком, так еще и какой-то другой жизни уступил. Жизни, в которой сверкающие брючные костюмы небрежно швыряются на далеко не сверкающий пол, в которой каждый дюйм светло-каштановый, цвет волос загоревшей кожи, как-то по-своему гладок и по-особому шелковист, в которой страстность, наконец, уже не утоление голода, а полет в высоких премьерских прыжках. И заплакал, рыча и кашляя, от того, что Владислава, сказав: «Олег, купи себе автосервис», пошла, не оглядываясь, к одному из джипов, а он, босой, не старающийся ее удержать, смотрел ей вслед, как последний оставшийся в брошенном селе старик смотрит вслед автобусу, случайно и ненадолго притормозившему у проржавевшей и исписанной похабщенной остановкой. И понял, что ему напомнила фраза Владиславы, а поняв, словно бы вновь оказался хохочущим в кинозале, на экране которого влекущая женщина говорит по старевшему, небритому, щеголяющему в подштаниках белому генералу: «Чернота, купи себе штаны». Примечание. Фраза из одноименного кинофильма по пьесе Булгакова «Бег». Конец примечания. И заплакал еще горше, уже не рыча, а скуля. Влада была уверена, что забеременела. Настолько уверена, что, упорхнув из Липецка, месяц прожила с бабушкой в люксовом номере знаменитого санатория под Воронежем. И случившаяся там первая тошнота была словно бы ритуальным посвящением в орден обезумевших от счастья будущих мам. Сказала крепкой старухе, сжимающей искусственными челюстями тонкие дамские сигареты так крепко, будто по-прежнему смолит Беломор своей молодости или Казбек зрелости: «Готовься, ба. К Новому году за тобой приеду. Обживешься в Швейцарии и станешь там работать в новой пожизненной экспедиции. Правнучку или правнука растить. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца, брат». Примечание. Из песни, ставшей гимном геологов. Музыка Пахмутовой, стихи Гребенникова и Добронравова. Конец примечания. Бабушка, умничка самая родная, не спросила, где же муж, не запротестовала против Швейцарии, о которой раньше и слышать не хотела, только сказала неопределенно: «До Нового года дожить еще надо». А 30 декабря, когда приобретенная за почти 3 миллиона швейцарских франков пятикомнатная квартира была полностью подготовлена к приезду бабушки и к появлению ребенка, Влада узнала, что из-за эпилепсии ни в одной экспедиции, готовой бесконечно крепиться и держаться, геолог не был. Звоня Стасу, который оказался безумно далеко в Калифорнии, Влада думала, что умрет, если он не ответит своим обычным «Где едим?». Ответил именно так. Но тогда она подумала, что умрет, если он не кинется немедленно к ней на помощь. Потому не кинется, что, рассказав о гибели бабушки, обмолвилась: «А я беременна. От Олега». Сказал: «Вылетаю ближайшим рейсом. Мне все равно, от кого вы беременны. Это мой ребенок. Девочка. Значит, это моя девочка». И когда в новогоднюю ночь 2001 года они летели в Москву, когда Стас, отвлекая Владу от грустных мыслей, трещал безумолку все 3 часа полета и поглаживал ее тугой, уже заметно выступающий живот, то это с поправкой на умчавшиеся куда-то 3 года было, в общем-то, сродни их слиянию в вагоне. И потому она все же решила спросить: «Ты меня любишь?» В который уже раз, за всего-навсего сутки, подумав, что умрет, вот прямо тут же и умрет, если он опять заведет волынку про Заратустру. Но он ответил просто: «Да, я тебя люблю», впервые сказав ей «ты». И хотя нельзя перед похоронами самого близкого человека чувствовать себя счастливой, она почувствовала. В первый раз просто сказал, что любит. Не мог не сказать. Потом, как если уж убежать от страшного не удается, то встречать его надо, как смертельной мощи вал, грудью. В первый раз сказал, но и сразу же в истинности сказанного засомневался. Трудно все же, устраивая голову на плахе, питать к ней, к последней своей подушке, подлинно нежные чувства. Трудно смириться с тем, что 9 ночами на Камчатке, а еще 4 ночами в Гродно, а еще той ночью в поезде, после скупки, весь свой лимит всепоглощающего счастья, даже и не осознавая, что это и есть счастье, они исчерпали. И еще потому засомневался, что глаза его невольно искали то, чего в салоне самолета не могло быть в принципе — серебристый блеск Наташиных волос. Влада не сомневалась, что родить легко, без осложнений. Даже на обезболивание согласилась только после долгих уговоров своего врача. Нет, не боялась она ничего. Не было ни одной причины бояться. Но откуда-то взявшаяся тревога нарастала. Стасу она о ней не говорила. Старалась держаться, как хранительница очага при добытчике мужа. Охотнее прежнего внимала его рассуждениям и охотно смеялась шуточкам, особенно неудачным. Обращалась к нему: «Кормилец ты наш», и искренне радовалась тому, что долгожданное обручальное кольцо больно стискивает ее чуть отекший палец. В минуты осторожной, дабы не навредить плоду, близости это боль напоминала ей о временно ставшем невозможным обхвате медвежьих лап. Однако тревога возникала, как квартирная пыль, которая, словно бы назло, охотнее всего ложится там, где влажная губка прошлась особенно тщательно. Как можно было, например, цепляться за такую совсем уж ерунду, как интонация, с которой Стас спрашивал каждое утро, кивая на аккуратно растущий живот: «Как там наша девочка?» Тем не менее, зацепилась именно за это и думала, что в том, как он произносит «наша девочка», много любви. Но вот в этом странно произносимом слове «там» будто бы звучит желание, чтобы оно не превратилось в слово «здесь». Чтобы девочка, будущее имя которой Леа, выбрал он сам. Так там и оставалось, ибо здесь, вовне заботливой матки, безопасного места для девочки Леа нет. Впрочем, беспокоюсь о подобных никчемностях, она словно бы охраняла психику от других, по-настоящему страшных вопросов. Почему все же муж решился на стерилизацию? Чего он так боится? Что такое нашептали ему звезды через Тамилу? Брюнетку настолько жгучую, насколько пристало быть разве что ведьме. Все прошло на удивление гладко, однако страхи и тревоги будто бы нетерпеливо поджидали Владу за воротами клиники. Кормить она решила сама и все ждала, когда же настынет воспетое на нескольких прекрасных страницах счастье материнства. Однако режим функционирования молочной фермы давался с каждым днем все труднее, и все более тираническим казался комочек плоти, в котором она не находила ни одной своей и, естественно, Стаса черты. Череда примитивных, отупляющих действий – покормить, уложить, сцедиться, обработать соски, свалиться в дурман кратковременного сна, вскочить при первых же шевелениях и покряхтываниях, смазать опревающие складочки, сменить памперс, непременно подумав. А как же раньше-то мучились с подгузниками и пеленками? Опять накормить. А муж, некогда столь трогательный, в редких попытках заняться домашними делами, теперь раздражает бестолковой старательностью и предложениями найти няню. Как будто посторонняя женщина проявит больше отчаяния в обращении с существом, подчинившимся дни и ночи Влады, своему стремлению не просто жить, а жить властвуя. Существом, которое при малейшем промахе Влады или сиделки, или няни, служанки, рабыни, закатывает гневный плач. А, кстати, почему это существо? Почему ее Леа так часто и так надолго закатывается? Когда Владу, некогда неутомимую, словно бы расплющивала усталость, глухой неприязни к ребенку и мужу прибавлялось презрение к самой себе. И вспоминали слова бездетной сотрудницы ее туристического агентства. «Нет-нет, мадам, лучше завести собаку. 3-4 месяца возни с ее лужицами и какашками. Потом целых 15 лет она любит вас беззаветно и преданно. Потом тихо и безропотно уходит». И через полгода вашей светлой печали и разглядывания фотографий – новая собака. Сотрудница, говоря это, не знала, что всего месяц назад Влада со Стасом похоронили Мишку на кладбище для животных под Лозанной, что маленький памятник, на котором едва поместилась надпись «Сашке, Пашке, Яшке, Мишке и всем, кто оставались верны», уже установлен, и что принято твердое решение больше собак не заводить, потому что их преданности друг другу, вполне заслуживающие названия собачьей, хватит на всю жизнь. Но преданности рукотворного хватило ненадолго, иначе бы он себя не стерилизовал. И ее преданности, наверное, тоже не хватило, иначе откуда взялась бы сейчас эта усталость, тяжелая как наказание за то, что отцом ее девочки стал не тот, кого она любит. Но ведь любила же она когда-то Олега. Да что ей оставалось делать, Господи? Черт побери! Что ей оставалось делать, когда рукотворный так подло захотел лишить ее детей? Найти мачо-производителя? Или того лучше заплатить бешеные деньги за ЭКО и получить сперматозоид от биологически безупречного ничтожества, потому что оставить свое семя для подобных манипуляций способно только биологически безупречное ничтожество. Что ей было делать? Дуре, дворняге, плевочку природы, которой все, а прежде всего рукотворной, стремятся стереть сияющего лика мира. Но почему ее Леа так часто и так долго закатывается? Никаких симптомов, никаких болезней у ребенка не выявлено, подытожил педиатр, после того, как малышку, изрядно намучив, полностью обследовали. Здорово, как по учебникам. Дай-то Бог, чтобы и дальше так. Повышенная тревожность, ничем конкретным не обоснованные страхи – классические проявления послеродовой депрессии, вещал психиатр после осмотра Влады. К сожалению, эта симптоматика, раньше крайне редкая, в последние несколько лет встречается у первородящих все чаще, а медицина пока научилась ее лишь фиксировать. Однако время и чуткость близких излечивают полностью. И еще максимально долгие прогулки –